Глава 11. Проскальзывание. Все время этого первого ускоренного участка пути после того, как доктор Девера подержал меня за руку, мои отношения с Пэтом становились лучше и лучше. После того, как я сумел понять, что ненавижу и презираю Пэта, вдруг почему-то оказалось, что ни ненависти этой, ни презрения уже нету. Я излечил его от ужасной привычки без нужды меня беспокоить. Для этого я сам занялся тем же самым. Будильник, скажем, он мог заглушить, а меня вот не мог. После этого мы разработали «Живи и дай жить» другому соглашение, и все пошло значительно лучше. Через какое-то время я заметил, что с нетерпением жду очередной связи с ним и понял, что он мне нравится. Не снова, а наконец-то. Ведь я никогда не испытывал к нему таких, как теперь, теплых чувств. Однако в то же самое время, как мы все больше сближались, мы все более и расходились. В дело вмешалось проскальзывание. Как видно, любому из релятивистских уравнений связь не является линейной. Это самое проскальзывание сперва почти незаметно, но с приближением скорости света оно нарастает как бешеное. При 3/4 скорости света Пэт начал жаловаться, что я растягиваю слова. Мне же казалось, что это он тараторит. При 9/10 отношение было близко к 2, но мы уже разобрались, в чем тут дело. Я стал говорить побыстрее, а он помедленнее. При 99% скорости света отношение перевалило за 7, и мы едва могли понять друг друга. Чуть позднее мы вообще утратили контакт. Эта неприятность была у всех. Разумеется, телепатия мгновенна. Во всяком случае, триллионы миль, бывшие между нами, не приводили к какому-либо запаздыванию. Ну, хотя бы к тому крохотному, как при телефонном разговоре между Землей и Луной. И силы сигнала не падало. Но только ведь мозг — это плоть и кровь. Для размышлений нужно время. А наши скорости течения времени совсем разошлись. Я думал настолько медленно с точки зрения Пэта, что он уже не мог замедлиться достаточно, чтобы меня воспринимать. Что касается меня, то я иногда понимал, что он пытается связаться со мною, но это был просто какой-то визг, смысл которого уловить было невозможно. Даже Дасти Ротс не был способен что-нибудь сделать. Его брат просто не мог сконцентрироваться на изображении в течение долгих 3 часов, необходимых, чтобы Дасти увидел это изображение. Все это, мягко скажем, выводило нас из равновесия. Слышать голоса — это нормальный ход, но только не в том случае, если ты не можешь ни разобрать, что они говорят, ни попросить их замолчать. Не исключено, что некоторые из непонятных чокнутых чокнутыми совсем не являлись. Возможно, несчастные психи были просто-напросто настроены на неподходящую волну. Поначалу хуже всех воспринимал это дядя Альф. Один раз я просидел с ним весь вечер. Мы пробовали и пробовали вместе. А потом к нему вдруг опять вернулась обычная его безмятежность. Лапочка думала о нем, это он знал. И это было самым главным. Слова не были такими уж необходимыми. Расцвела одна Пру. Теперь она не была под каблуком своей сестры. Она целовалась по-настоящему, возможно, впервые в жизни. Нет-нет, не со мною. Я просто шел попить из фонтанчика, а затем тихо ретировался, решив, что питье мое подождет. Кто это был, говорить нет ни малейшего смысла. Это вообще ничего не значит. Думаю, в это время Пру поцеловала бы даже капитана, если бы он только стоял спокойно и не рыпался. Бедняжка Пру. Нечего делать, приходилось ждать, пока, замедляясь, мы не приблизимся несколько к земному времени. Мы продолжали поддерживать связь с другими кораблями, ведь все они ускорялись по одной программе. И по этим сохранившимся линиям оживленно обсуждалась дилемма, о которой, похоже, никто заранее не подумал. С одной стороны, перерыв в связи не имел большого значения. Докладывать нам особенно было нечего, пока мы не замедлимся и не начнем исследовать свои звезды. Но, с другой стороны, он был очень важен. Время, проведенное ЛК при скорости света, ну, лишь не намного меньше, было очень кратким для нас. Но там, на Земле, пройдет добрый 10 лет. Как мы выяснили позднее, доктора Девера и его коллег и на других кораблях, а также дома в ФДП, очень тревожила мысль, сколько телепатических пар останется, если вообще останется, в действии после такого промежутка времени. Их тревога имела под собой достаточно оснований. Уже было установлено, что идентичные близнецы практически никогда не бывали телепатами, если многие годы жили врозь. Именно это было еще одной причиной отбора молодых пар. В большинстве случаев взрослые близнецы разъезжаются. Но до этого момента мы не были разделены из-за проекта Lebensraum. Конечно же, мы находились на невероятных расстояниях друг от друга, но каждая пара ежедневно вступала в контакт и практиковалась, что определялось системой ежедневных вахт, поддерживаемых даже тогда, когда передавать кроме новостей с Земли было нечего. Но как повлияет многолетний перерыв контакта на связь между близнецами? Меня это не беспокоило. Я про это ничего не знал. В ответ на мой вопрос о прекращении связи мистер О'Тул ответил что-то такое, из чего я сделал вывод, что через несколько недель по корабельному времени темпы времени у нас и на Земле сблизятся достаточно для того, чтобы связь возобновилась. А пока никаких вахт, так что было не так уж и плохо. Я лег спать, стараясь не обращать внимания на визги, раздающиеся у меня в мозгу. Разбудил меня Пэт. «Том, Том, отвечай, ты слышишь меня, Том, отвечай!» «Эй, эй, Пэт, я здесь!» В мгновение ока я совершенно проснулся и, соскочив с койки, босиком стоял на полу в таком возбуждении, что едва был способен что-нибудь сказать. «Том, Том, как же хорошо снова тебя услышать. Ведь прошло уже 2 года, как я последний раз с тобой говорил». «А почему...» — хотел было возразить я, но потом смолк. «Для меня прошло меньше недели. А сколько времени прошло для Пэта, я мог узнать, только поглядев на гринвичский календарь и наведя справки в вычислительном центре». «Том, дай я тебе расскажу, мне не терпится. Последние 6 недель меня держат в состоянии глубокого гипноза и под каким-то наркотиком. Вот сколько времени понадобилось мне, чтобы связаться с тобою. Врачи не решатся держать меня в таком виде еще слишком долго». «Ты что, хочешь сказать, что ты вот прямо сейчас под гипнозом?» «Ну, конечно, иначе я не смог бы с тобой говорить, а сейчас...» На секунду голос стих. «Прости, пришлось прерваться, мне сделали еще один укол, а заодно и внутривенное кормление. А теперь слушай и записывай расписание. Ван Хаутен...» Он прочитал мне гринвичские даты, точные до секунды времена для каждого из нас, а затем, пока я для проверки читал записанное ему, его голос стал затихать. Последнее, что я услышал, было «пока», переходившее уже в визг, а затем наступила тишина. Штаны я все-таки натянул, прежде чем бежать и будить капитана, но на ботинки времени тратить не стал. И тут же все были на ногах, и все дневные огни включены, хотя по корабельному была ночь, и мамочка О'Тул варила кофе, и все говорили, перебивая друг друга. В вычислительном центре релятивисты наталкивались друг на друга, а Жанет Мейерс вычисляла корабельное время намеченного контакта Берни Ван Хаутена с братом. Она делала это для скорости без помощи компьютера. Ван был первым по списку. Ван не мог связаться со своим братом, все нервничали, а Жанет заливалась слезами, так как кто-то предположил, что она, считая в уме, выдала ошибочное время. Но доктор Бэбкок собственноручно прогнал задачу через компьютер и подтвердил ее результат с точностью до 9-го знака. А потом ледяным тоном объявил, что будет крайне благодарен, если в будущем никто не станет критиковать его сотрудников. Эту привилегию он оставляет себе. Но вскоре Глория связалась со своей сестрой, и все немного успокоились. Капитан через мисс Гамму послал донесение на флагманский корабль и получил ответ, что еще 2 корабля, Наутилус и Христофор Колумб, восстановили связь с Землею. Теперь уже никто не тянул время, когда надо было заступать на вахту, никаких забеганий в кладовку, чтобы малость перекусить. Если было известно, что твой напарник будет передавать в 3 часа 17 минут 6 секунд с крохотным хвостиком корабельного времени, ты сидел наготове уже с 3 часов. Никаких глупостей. Магнитофон крутился, а микрофон у рта. Нам-то на корабле было легко, но каждый из нас знал, что его напарника накачивают наркотиками и погружают в глубокий гипноз, чтобы он мог провести связь. Доктора Девера это очень беспокоило. К тому же теперь не было времени для болтовни, ведь твой близнец расплачивался, возможно, часом своей жизни за каждое переданное слово. Ты просто записывал то, что он передает с первого раза, никаких сбоев, а затем передавал то, что написал капитан. Оставалось несколько секунд на разговор, и all right. Обычно не оставалось. Вот так я и напутал все насчет женитьбы Пэта. Видите ли, две недели посередке, последняя неделя ускорения и первое замедление, недели, когда мы достигли максимальной скорости, соответствовали примерно 10 годам на Земле. Отношение было в среднем 1 к 250. Но это в среднем. При максимальной скорости проскальзывания было гораздо больше. Я спросил мистера Утула, чему равнялся максимум, но он только покачал головой. «Измерить это, — сказал он мне, — невозможно, и, возможно, ошибка больше присутствующих в расчете малых величин». «Скажем так», — закончил он, — «слава богу, что на корабле нет простуженных, а то один хороший чих перекинул бы нас через скорость света». Он, ясное дело, шутил, ведь, как напомнила Жанет, при приближении нашей скорости к световой масса корабля приближалась к бесконечности. Но мы снова утратили связь на целый наш день. В конце одного из этих пиковых сеансов Пэт сказал мне, что он и Моди собираются жениться. Связь прервалась, прежде чем я успел его поздравить. Я хотел сказать, что Моди, пожалуй, еще слишком молодая, и не спешит ли он, но не мог. Его уже не было. Я, пожалуй, не ревновал. К этому выводу я пришел, покопавшись в себе и обнаружив, что не могу вспомнить, на что была похожа Моди. Нет, я, конечно, помнил, какая она, блондинка со вздернутым носиком, на котором летом проступали веснушки. Но я не мог вызвать перед глазами ее лицо, как мог вызвать лицо Пру или Жанет. Я не ревновал, только чувствовал себя немного, что ли, заброшенным. Потом я справился у Жанет, какое гринвичское время соответствовало моей последней связи с Пэтом, и понял, что совершенно зря собирался наводить критику. Пэту было 23, а Моди 21, почти 22. При очередной связи я умудрился успеть сказать «поздравляю», но у Пэта не было времени для ответа. Ответил он в следующий раз. «Спасибо за поздравление. Мы назвали ее в честь мамы, а, похоже, она будет, думаю, на Моди». Это меня изумило до крайности. Справившись снова у Жанет, я понял, что все верно. Если пара жената уже 2 года, вряд ли кто будет удивляться, если у них появится маленькая дочка. Разве только я. Тем временем за 2 недели многое изменилось, и мне пришлось ко многому привыкать. В начале этого периода мы с Пэтом были одного возраста, разве что понемногу появлялось незначительное проскальзывание. В конце, концом периода, я считаю тот момент, когда исчезла необходимость в сильных средствах для поддержания связи. Мой брат оказался 11 годами старше меня, и у него была 7-летняя дочь. Я перестал думать о Моде как о девочке, во всяком случае, той девочке, за которой я когда-то ухаживал. Я решил, что она, пожалуй, стала толстой, очень домашней распустехой. Ей было никогда не устоять перед вторым шоколадным эклером. Если по-честному, мы с Пэтом стали друг другу почти чужими. У нас было так мало общего, всякие мелкие корабельные сплетни, такие важные для меня, нагоняли на него тоску. Меня же, с другой стороны, ну никак не могли взволновать гибкие строительные блоки и сроки штрафных санкций. Мы продолжали вполне успешно связываться, но теперь это было похоже на разговор по телефону с незнакомым человеком. Мне было жаль, я уже успел полюбить Пэта, прежде чем он ускользнул от меня. Но я хотел увидеть свою племянницу. Знакомство с Лапочкой научило меня тому, что маленькие девочки могут быть забавнее щенков и даже симпатичнее котят. Я вспомнил про свою идею насчет портрета Лапочки и прижал к стенке Дасти. Он согласился. Дасти просто не может упустить лишнюю возможность продемонстрировать, как здорово он рисует. К тому же он несколько для него помягчал, он больше не рычал, когда его пытались погладить, хотя нужны будут еще годы и годы, пока он научится садиться и подавать лапу. Дасти выдал великолепный рисунок. Молли не хватало только крылышек, и вышел бы настоящий херувим. Я видел в ней сходство с собой, то есть, конечно, с ее отцом. Дасти — это прекрасный рисунок. Но только он очень похож. «Откуда мне знать?» — ощетинился он. «Но если тут есть отличие хоть на микрон, хоть на малейшую разность тонов, какую только может уловить спектрофотометр от той фотографии, которую твой брат прислал моему, я готов съесть этот рисунок. А уж там где мне знать, может, гордые родители приукрасили свою дитятка». «Прости, прости, очень хороший рисунок. Мне бы очень хотелось чем-нибудь тебе отплатить. Только не надо не спать ночами. Я сам что-нибудь придумаю, но мои услуги недешевы». Я снял со стенки изображение Люси Лавон и повесил на ее место Молли. Ту картинку я, правда, тоже не выкинул. Через пару месяцев выяснилось, что доктор Девера усмотрел в моей способности пользоваться той же длиной волны, что и дядя Альф с лапочкой, возможности совершенно отличные от тех очевидных, которые видел я. Я продолжал иногда говорить с ним, хоть и не так часто, как раньше. Лапочка была теперь настоящей молодой леди, почти 18. Она училась в Витвотерсранде и уже сама была учительницей-практиканткой. Никто, кроме дяди и меня, не называл ее теперь Лапочка, а мысль о том, что я когда-нибудь заменю дядю Альфа, счастливо отошла в прошлое. Если так дальше пойдет, вскоре она сможет меня самого воспитывать. Но доктор Девера ничего не забывал. Однако переговоры свои с ФДП он провел, не ставя меня в известность. Видимо, Пэту было велено молчать, пока все не будет готово. Так что впервые я услышал об этом совершенно неожиданно. Когда во время одной из рутинных вахт сказал ему приготовиться к записи какого-то сообщения. «Оставь это, старик», — ответил он. «Передай все бумажки следующему несчастному. Мы сейчас попробуем кое-что новенькое». «Что?» «Это по приказу ФДП с самого верха. Умоля теперь свой собственный временный контракт, вроде того, какой был у нас с тобою». «Как же это? Она же не близнец». «Дай-ка я ее посчитаю. Нет, вроде ее только она. Одна, хотя она иногда и похожа на целое стадо диких слонов. Но она здесь со мной и хочет сказать «здрасте, дядя Тому». «А, прекрасно. Привет, Молли». «Привет, дядя Том». Я чуть с ума не сошел. Я услыхал это совершенно четко, безо всяких сбоев. «Эй, эй, кто это? Повтори-ка». «Привет, дядя Том». Она хихикнула. «У меня новый бантик». Я сглотнул. «И уж точно ты здорово с ним смотришься. Жаль, что я не вижу. Пэт, когда это произошло?» «Потихоньку, полегоньку, в течение последних 10 недель. Для этого потребовались такие же суровые сеансы с доктором Мейбл. Кстати, для этого потребовались еще более суровые сеансы с, ну, бывшей мисс Корик, прежде чем она позволила нам попробовать». «Это он про мамочку», — заговорщическим шепотом поведала мне Молли. «Ей это не нравится. А мне нравится, дядя Том. Я думаю, что это очень здорово». «Мне некуда спрятаться ни от одной из них», — пожаловался Пэт. «Слушай, Том, это просто проба, я сейчас отключусь. Нужно вернуть этот кошмар ее мамаше». «Она заставит меня спать», — обреченным голосом согласилась Молли. «А я уже совсем взрослая и не хочу спать днем. До свидания, дядя Том. Я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю, Молли». Я повернулся, и, конечно же, за моей спиной стояли, развесив уши, доктор Девера и капитан. «Ну, как прошло?» — спросил доктор озабоченным для него голосом. Я с большим трудом придал своему лицу безразличное выражение. «Удовлетворительно, отличный прием». «И от ребенка тоже?» «Конечно, сэр, а вы ожидали чего-нибудь другого?» Доктор с облегчением вздохнул. «Сынок, не нуждайся, мы в твоих услугах, я бы вышиб тебе мозги старым телефонным справочником». «Думаю, мы с Молли были первой из вторичных телепатических пар флота, но не последней». ФДП, исходя из гипотезы, подсказанной случаем с дядей Альфом и Лапочкой, предположил, что появляется возможность образовать новую связь в тех случаях, когда потенциальный новый член очень молод и близко связан со взрослым членом старой группы. В некоторых случаях это удавалось. А в других случаях и попытку было не сделать ввиду отсутствия подходящего ребенка. Прежде чем мы добрались до системы Тау-Кита, у Пэтта и Молли появилась еще одна дочка. На этот раз в отношении Линет Моди была тверда. Она сказала, что двух психов в семье более чем достаточно. Глава 12. Тау-Кита. К тому времени, когда Тау-Кита оставалось несколько световых часов пути, мы уже точно знали, что не вытащили пустой номер. На стерео и доплер-стерео-фотографиях, сделанных Гарри Гейтсом, была видна дюжина планет. Гарри не только главный планетолог, он также возглавляет исследовательский отдел. Думаю, у него было достаточно научных знаний, чтобы нанизывать их как бусинки на нитку. Но я звал его Гарри, ведь все так делали. Он не из тех, кого называешь доктор. Он очень энергичный и на вид моложе своих лет. Гарри вселенная представлялась сложной игрушкой, которую ему подарили. Хотелось разобрать ее на кусочки и посмотреть, а почему она крутится. Он был в восторге от этой игрушки и с радостью обсуждал ее с кем угодно и когда угодно. Познакомился я с ним, когда мыл лабораторную посуду. Гарри не относился к лаборантам как к бездушным механизмам. Он обращался с ними, как с людьми, и не ставил им вину, что они знают значительно меньше, чем он. Иногда казалось даже, что он думает, что и сам может узнать у них что-нибудь новое. Как он нашел время жениться на Барбаре Купер, не понимаю. Барбара была из группы двигательщиков, так что, возможно, все началось с обсуждения какого-нибудь физического вопроса, а потом перешло на биологию и социологию. Гарри интересовался всем. Однако на то, чтобы быть рядом с ней, когда у них родился ребенок, он уже не нашел времени. Как раз в эту ночь он фотографировал планету, названную им потом в честь дочки Констанс. Кое-кто возражал, у всех были свои идеи, но капитан решил, что здесь применимо древнее правило. Открыватель астрономического объекта имеет право дать ему имя. То, что мы нашли Констанс, не было случайностью. Планету, не ребенка. Ребенка-то никто и не терял. Гарри хотел найти планету в 50-51 миллионе миль от Тау, или лучше сказать, планету на таком расстоянии хотел найти ФДП. Видите ли, по спектральному типу Тау-Кита находится в близком родстве с Солнцем. Правда, она поменьше и дает около 0,3 света, испускаемого последним. Поэтому, согласно тому же самому старому надоевшему закону обратных квадратов, в соответствии с которым планируется освещение помещения или подбирается мощность вспышки для фотоснимка, в 50 миллионах миль от Тау планета получит столько же света, как и в 93 миллионах миль от Солнца, где и находится Земля. Мы не искали планету вообще, какую-нибудь планету, каких-нибудь достаточно в нашей Солнечной системе. Мы хотели найти близкую копию Земли, иначе она не будет стоить колонизации. Если в ясную ночь вылезти на крышу и посмотреть в небо, звезд на нем так много, что начинает казаться. Планеты, похожие на Землю, столь же обычны во Вселенной, как яйца в птичнике. Но в каком-то смысле так оно и есть. По оценке Гарри, их количество в одной нашей галактике лежит где-то между сотней тысяч и сотней миллионов. Для всей Вселенной можете умножить это число на что угодно. Заковыка здесь в том, что планеты эти не находятся под рукой, как хотелось бы. Тау-Кита отделяют от Солнца всего 11 световых лет. Расстояние до большей части звезд Млечного Пути в среднем где-то около 50 тысяч световых лет. Даже фонд далеких перспектив не думает пока о таких далеких перспективах. Хотя у нас и появились корабли с факельными двигателями, глупо думать о колонизации планеты за пределами сотни световых лет. Конечно, такой корабль может долететь, если надо, куда угодно, даже на другой конец галактики. Но только кого заинтересуют сведения об удобных для застройки земельных участках, если к моменту получения этих сведений на Земле уже наступит, а затем и закончится несколько оледенений? Конечно же, к тому времени проблема народонаселения будет уже решена тем или другим способом. Возможно, тем же, каким решили ее всем известные коты, от которых остались только кончики хвостов. Но в пределах сотни световых лет от Земли имеется всего лишь чуть больше 1500 звезд. И из них только около 160 принадлежит к тому же спектральному типу, что и Солнце. Проект Lebensraum надеялся проверить что-то около половины этих звезд. Теперь с утратой Васко да Гамы меньше. Проект окажется удачным, если поиск обнаружит хотя бы одну планету земного типа, но уверенности в таком исходе, к сожалению, не было. У звезды солнечного типа может не быть планет земного типа. Планета может находиться чересчур близко к звезде или чересчур далеко от нее. Она может быть слишком маленькой, чтобы иметь атмосферу, или слишком большой, с огромной тяжестью на поверхности, на которой людям жить будет не под силу. А то на ней может оказаться просто слишком мало воды, с которой связана вся жизнь человека. Или она может оказаться населенной какими-нибудь грубыми типами, считающими, что кто первый нашел, тому все и принадлежит. Самые лучшие шансы были как раз у Васко да Гамы. Звезда, к которой он направлялся, Альфа Центавра А, является единственным настоящим двойником Солнца в этой части Вселенной. Напарница ее, Альфа Центавра Б, относится к другому типу, к спектральному классу К. Следующими были мы, несмотря даже на то, что Тау Кита меньше похожа на Солнце, чем Альфа Центавра Б, так как следующая ближайшая звезда С-типа, солнечного типа, отстоит от Солнца примерно на 13 световых лет, что давало нам преимущество в 2 световых года, если сравнивать с Магелланом, и около 4, если с Наутилусом. Если мы, конечно, вообще что-нибудь найдем. Можете себе представить, какое у нас было торжество, когда Тау не оказалась пустым номером. Гарри торжествовал тоже, но совсем по иной причине. Я забрел как-то в обсерваторию с надеждой посмотреть на небо. Одним из недостатков ЛК было то, что из него было почти невозможно выглянуть наружу, когда он схватил меня за руку и заявил: «Ты только посмотри на это!» Я посмотрел на это. Это был лист бумаги с какими-то цифрами, то ли расписание севооборота, составленное мамочкой Тул, то ли еще что. «А что это такое?» «Ты что, читать разучился? Это правило Тициуса Бода. Вот что!» Я начал копаться в голове. «Да-да-да, нет, это же закон Ома». А потом вдруг вспомнил. Правило Тициуса Бода — это простая геометрическая прогрессия, описывающая расстояние планет Солнечной системы от Солнца. Никто так и не смог понять, откуда берется это правило. В некоторых случаях оно соблюдалось не очень хорошо, хотя я припоминал, что ни то Нептун, ни то Плутон был открыт при помощи вычислений, использовавших его. Но вообще говоря, эта связь казалась случайной. «Ну и что?» — спросил я. «Он еще спрашивает, ну и что, господи? Да ты что, не понимаешь, это же самое важное событие с того времени, как Ньютона долбануло яблоком!» «Знаешь, Гарри, может, оно и так, но я сегодня что-то туго соображаю. Я считал, что правило Тициуса Бода — просто случайность. Почему не может быть случайности и здесь?» «Случайность? Да ты подумай, Том! Если ты выкинешь на костях семерку один раз, это случайность!» Если ты выкинешь ее 800 раз подряд, значит, что кости жулические. Но пока что только 2 раза. Но это же не кости. Ты найди-ка мне кусок бумаги побольше, и я тебе напишу все те нули, которые содержатся в вероятности такой случайности. Вид его стал задумчивым. Знаешь, Том, это будет ключ к тому, как возникают планеты. «За открытие нас похоронят вместе с Галилеем. Том, ты не можешь позволить себе тратить слишком много времени в этом месте. Нам надо двигаться дальше, взглянуть на систему Бета-Гидры и убедиться, что и там правило подтверждается». «Оно подтвердится, конечно, подтвердится, но надо доказать всяким заросшим хом там, на Земле. Я пойду-ка и скажу капитану, что нужно изменить программу полета». Он запихнул бумажку в карман и торопливо вышел. Я огляделся по сторонам, однако все иллюминаторы были закрыты антирадиационными экранами. Выглянуть наружу не удалось. Само собой, капитан не стал менять программу. Наши задачи были поиски пахотных земель, а не решение астрономических ребусов. Через несколько недель ЛК лег на орбиту вокруг Констанс. В результате мы впервые за полет оказались в состоянии невесомости. Невесомости не было даже во время перехода от ускорения к замедлению. Мы сделали это посредством разворота корабля без остановки двигателей. Инженеры не любят заглушать факел, если только не подошло время текущего ремонта. Все помнят случай с Петром Великим, который заглушил свои двигатели, не смог запустить их снова и упал на Солнце. Ощущение свободного падения мне не понравилось. Но если не перегружать желудок, ничего особо страшного в нем нету. А Гарри не очень расстроился. Он получил в качестве игрушки целую новую планету, так что, табулировав правила Тициуса Бода, он занялся делом. Мы крутились по орбите на высоте в 1000 миль, а тем временем ученые проводили все исследования Кони, какие только можно провести без посадки. Прямые визуальные наблюдения, радиационное обследование, снятие спектров поглощения атмосферы. У планеты было 2 спутника, один из них приличных размеров, хоть и поменьше Луны, поэтому оказалось возможным точно определить силу тяготения на поверхности. По виду Конни была очень сходна с нашей родной планетой. Командор Фрик поручил своим ребятам установить в столовой большой телеэкран, цветной и с усиленным стереоэффектом, так что мы все могли любоваться на нее. Было похоже на изображение Земли, сделанное из космических станций. Зеленый, голубой, коричневый цвета. Поверхность наполовину скрыта облаками, на верхушках — полярные ледяные шапки. Атмосферное давление на ней было пониже, чем у нас, но зато содержание кислорода повыше, так что воздух был вполне пригоден для дыхания. Спектр поглощения показывали довольно высокую концентрацию углекислого газа, однако не такую высокую, как на Земле в каменноугольный период. Конни была поменьше Земли, однако площадь суши у нее была чуть больше, чем у нас, за счет того, что меньше места занимали океаны. Каждое сообщение на Землю содержало какие-либо приятные новости. Я даже смог отвлечь Пэта от подсчета прибыли и убытков. Он создал компанию «Братья Бартлетт Инкорпорейтед» и, похоже, ожидал от меня интереса ко всяким этим дебетам, кредитам, на том лишь основании, что в капитал фирмы вошла и накопившаяся на моем счету зарплата ФДП. Да где там? Я так давно не видел и не трогал деньги, что уже почти забыл, какими пользоваться. Разумеется, первой нашей заботой было выяснить, не занято ли это место. Я имею в виду разумную животную жизнь, способную пользоваться орудиями труда, делать вещи и создавать организации. Если таковая уже была, мы, согласно инструкции, обязаны были улететь отсюда, не пытаясь произвести посадку, а топливо поискать где-нибудь в другом месте системы. Установление дружеских отношений откладывалось на потом, до другого полета. ФДП не хотел повторения трагической ошибки, совершенной когда-то на Марсе. Однако электромагнитный спектр не показывал абсолютно ничего, от гамма-лучей вплоть до самых длинных радиоволн. Если там внизу и были люди, они не использовали радио, не освещали свои улицы и не владели атомной энергией. Ровно так же не было у них ни самолетов, ни дорог, ни кораблей на поверхности океанов, ни хоть отдаленных подобий городов. Поэтому мы спустились пониже, к самой границе атмосферы, и встали на полярную орбиту, чтобы внимательно осмотреть всю поверхность, новый сектор при каждом новом витке. Мы исследовали планету визуально, фотографически, при помощи радара. Мы не могли пропустить ни одного объекта, хоть немного более заметного и подозрительного, чем бобровая плотина, в этом я уверен. Никаких городов, никаких домов, никаких дорог, никаких мостов, никаких кораблей, никого. Животные — это пожалуйста. Мы видели стада, пасущиеся на равнинах, а иногда мельком улавливали еще какие-то существа. Но в общем и целом это было очень похоже на рай для поселенца. Капитан послал сообщение. «Готовлюсь к посадке». Я быстренько вызвался добровольцем в разведывательную группу. Сперва я пристал к своему дяде, майору Лукасу, с просьбой, чтобы он взял меня в свой отряд. Дядя сказал, чтобы я шел и занимался своими делами. «Если ты действительно думаешь, что мне зачем-либо нужен необученный новобранец, ты свихнулся даже больше, чем я в твоем представлении. Если уж у тебя появилась мысль стать солдатом, думать об этом надо было сразу после старта». «Но ведь в твоем отряде есть люди изо всех остальных отделов». «Да, и каждый из них — подготовленный солдат. Серьезно, Том, никак нельзя. Мне нужны такие ребята, которые смогут защищать меня самого, а не новички, о которых придется заботиться мне. Ты уж прости». «Тогда я попросил Гарри Гейтса, чтобы он взял меня в научную группу, которую должен был защищать дядин отряд». Гарри сказал: «Ну, конечно, почему нет? Там будет уйма черной работы, которой моя компания «Примадон» не захочет заниматься. Можешь начать прямо сейчас, проверяя оборудование по этому списку». Мы занялись проверкой. Я зачитывал список, он пересчитывал свое хозяйство. Через некоторое время Гарри сказал: «Ну, каково быть маленьким зеленым человечком с летающего блюдца?» «Кем?» «НЛО-нафтом». «Мы же здесь все НЛО-нафты, ты задумывался над этим?» Тут до меня дошло. НЛО — неопознанный летающий объект. НЛО истерии, сообщения о встречах с НЛО проходили через всю историю полета в космос. «Ну да, я думаю, что мы сейчас нечто вроде НЛО». «Вот именно, НЛО — это исследовательские корабли, вроде нашего. Они рассматривали нас, не приходили в восторг от увиденного и отбывали. Не обнаружив они, что Земля прямо кишит враждебными аборигенами, они сели бы и стали организовывать хозяйство так же, как собираемся делать мы». «Гарри, ты правда веришь, что НЛО — это нечто иное, чем плод воображения, ошибки наблюдений и все такое? Я-то считал, что эти штуки давным-давно разоблачены». «А ты, Том, сам подумай обо всех этих свидетельствах. В нашем небе действительно что-то происходило незадолго до того, как мы сами начали свои полеты. Ясно, что большинство сообщений было липой, но некоторые из них не были. Если у тебя перед носом факт, приходится верить в него, иначе Вселенная становится слишком уж фантастичной. Ты же не думаешь, что кроме людей никто никогда не строил космических кораблей? Ну, может, и не думаю, но если строили, почему они не навестили нас давным-давно? Это, дружок, простая арифметика. Вселенная очень велика, а мы ее крохотный закоулок. К тому же, может, они нас и навещали. Это мое личное мнение. Они исследовали нас, и оказалось, что Земля не то, что им нужно. Может, из-за нас, может, из-за климата. И тогда НЛО улетели. Он немного задумался. А может, они садились совсем ненадолго, только чтобы заправиться топливом. Эта поучительная беседа — все мое приобретение от членства в научной группе, когда Гарри внес мою фамилию в список. Капитан ее вычеркнул. Специальные связисты не будут покидать корабль. На том и было решено, упорство капитана было железное. Вану идти было разрешено, так как его брат погиб при несчастном случае, пока мы летели с максимальной скоростью. Я рассказал про Вана Пэту и спросил, не может ли он тоже умереть для такого случая. Пэт не нашел в этом ничего смешного. ЛК сел в океан в достаточно глубоком месте, а затем при помощи вспомогательных двигателей подгреб поближе к берегу. Корабль далеко выступал из воды, ведь его топливные баки были на две трети пусты. Вода, содержавшаяся в них, была истрачена сначала на то, чтобы разогнать корабль почти до световой скорости, а затем, чтобы опять его затормозить. Мы еще не встали окончательно на якорь, а техники уже занялись профилактическим ремонтом двигателя. Насколько я знаю, никто из них не просился в исследовательский отряд. Думаю, для большинства техников посадка на «Констанс» была просто удобным случаем запастись топливом, а также провести осмотр и ремонт двигателей, невозможные в период полета. Им и дела не было, где они находятся и куда направляются, лишь бы горел факел двигателя, и вся их техника крутилась. Доктор Девере рассказывал, что главный металлург 6 раз летал на Плутон, и в то же время нога его не касалась ни одной, кроме Земли, планеты. «Ну как же это же ненормально?» — спросил я, думая про себя о том, как доктор носится с нормальностью всех окружающих, включая меня. «Для таких, как он, это показатель великолепного психического здоровья. Человека из другой породы я бы за такое крепко запер и кормил через замочную скважину макаронами». Сэму Рохасу такая дискриминация в отношении телепатов понравилась не больше, чем мне. Он тоже рассчитывал ступить на чужую землю, подобно Колумбу, Бальбоа и Ланди. Сэм зашел ко мне обсудить положение. «Том, неужели ты собираешься это терпеть?» «Ну, как сказать, я не хочу, конечно, но только что мы можем сделать?» «Я переговорил кое с кем из остальных, все очень просто. Мы не будем». «Не будем что?» «Ну, просто не будем. Понимаешь, Том, с того времени, как мы замерились, я начал замечать у себя снижение телепатических способностей. То же самое, похоже, наблюдается у всех нас, у тех, с кем я переговорил, а ты как?» «Ты что, я не...» «Подумай-ка получше», — прервал он меня. «Ты не мог этого не заметить. Да что там, сейчас я, пожалуй, не смог бы даже вызвать своего брата на связь. Наверное, это как-нибудь связано с тем, где мы находимся. Может, это какая-нибудь такая радиация Тау-Кита или еще что, а может, это как-нибудь, ну, связано с планетой, как знать. Если уж на то пошло, кто нас проверит?» Потихоньку до меня стало доходить. Я не отвечал, идея была очень соблазнительной. «Если мы бесполезны как связисты», — продолжил он, «мы можем пригодиться для чего-нибудь другого, ну, например, в группе, высаживающейся на поверхность. Как только мы избавимся от этого загадочного влияния, мы, вполне возможно, сможем опять передавать сообщения на Землю. А может оказаться и так, что некоторые из девушек, те, которые не хотят идти с десантной группой, смогут все-таки связаться с Землей и передать туда донесение. Это, конечно, в том случае, если дискриминация против нас, психов, не будет возобновлена». «Это мысль», — согласился я. «А ты подумай хорошенько. И ведь наверняка кажется, что эта твоя способность все слабеет и слабеет. Вот я, например, уже все равно, что глухой». И он ушел. Я покрутил эту идею и так и сяк. Понятно, что капитан догадается, что это забастовка, но только что он может сделать? Обозвать нас лжецами и подвесить за ноги, пока мы не пойдем на попятную? Может ли он быть на все 100% уверен, что мы врем? Ответ — нет. Никто, кроме самого телепата, не знает, на что это похоже. Никто, кроме него самого, не может знать, что он делает. Когда мы утратили контакт на пике скорости, капитан не высказывал ни малейших сомнений, он просто принял это как факт. И теперь ему тоже придется это принять, чтобы там он не думал про себя. Потому что мы были ему нужны. Мы были незаменимы. Отец был когда-то членом согласительной комиссии в местном отделении своей гильдии. Я помню, как он говорил, что бастовать имеет смысл только в одном случае. Если работники так уж необходимы, что забастовка выигрывается, не успев начаться. Вот в таком-то положении находился наш капитан. Он должен был нас иметь. Ни одного возможного штрейкбрехера в радиусе 11 световых лет. Он не рискнет что-нибудь с нами сделать. Правда, любой из нас может сорвать эту забастовку. Давай поглядим. Ван не считается, Каз Уорнер тоже, их напарники погибли. Сестричка нашей Пру Пейшенс жива, но эту пару не удалось восстановить после пика скорости. Пейшен отказалась от рискованных фокусов с гипнозом и наркотиками. Они надолго потеряли связь и не смогли ее возобновить. Мисс Гамма тоже не считается, корабли с ее сестричками все еще летят с максимальной скоростью, поэтому у нас нет возможности кружной связи с Землей и не будет, пока один из этих кораблей не замедлится. Кто же тогда остается, кроме Сэма и меня? И насколько они надежны? Руб, Глория, Анна, Дасти и дядя. Ну, конечно. И Майлин. Ну да, на всех этих можно положиться. То, что к нам поначалу отнеслись как к психам, сплотило нас. Даже если кому и покажется, что так поступать нехорошо, он не станет подводить остальных. Даже Майлин, вышедшая замуж на сторону, ну, может получиться. Если только Сэм сумеет их всех убедить. Я хотел попасть на поверхность каким угодно путем. Может, этот путь и был сомнительным, но я все равно хотел. И все-таки было здесь неприятное жульничество, нечто вроде того, когда ребенком тратишь на себя деньги, которые тебе дали для церковной кружки. Времени у Сэма на организацию было до завтрашнего полудня, так как у нас теперь была всего одна вахта в день. Необходимости в постоянной связи не было, а работы на корабле с того времени, как было решено делать вылазку, прибавилось. Я пошел навешивать бирки на лабораторных крыс. Но ждать до завтра не пришлось. Тем же вечером дядя созвал нас, и мы все набились в его каюту, все, кроме мисс Гаммы, Пру, Вана и Каза. Дядя оглядел нас, лицо у него было длинное и печальное. Он извинился, что ему негде всех усадить, но надолго у нас не задержит. Потом он начал говорить нечто витиеватое про то, как все мы ему вроде родных его деток, и как он нас полюбил, и что мы всегда будем его детьми, что бы ни случилось. А потом он перешел на то, как это гордо быть человеком. «Человек всегда сам за все расплачивается. Он хранит себя в чистоте, он уважает других людей, он держит слово». И все это совершенно бескорыстно, ради себя самого. Билет на небеса стоит гораздо дороже. Дядя сделал паузу и продолжил. И он всегда исполняет обещанное. Он оглядел нас и добавил. Это все, что я хотел сказать. Да, если уж все вы здесь, я могу сделать одно объявление. Рупу пришлось немного сдвинуть вахтенное расписание. Он нашел глазами Сэма Рохаса. «Сэм, я хочу, чтобы ты вышел на следующую вахту завтра в полдень. Сможешь?» Секунды три не было ни звука, затем Сэм медленно произнес. «А что, думаю, смогу, дядя, если уж ты этого хочешь. Я был бы очень рад, Сэм. Понимаешь, по разным причинам я не хочу ставить на эту вахту никого другого, и мне самому не хочется ее стоять. Если бы ты не смог, мне, пожалуй, пришлось бы сказать капитану, что некого поставить, поэтому я очень рад, что ты выйдешь». «Ну, конечно, дядя, не беспокойся». Вот так и закончилась наша забастовка. Но дядя еще не распустил нас. «Я подумал, что скажу вам про изменения в расписании сейчас, пока вы здесь все, чтобы Рупу не пришлось искать всех по очереди и давать его вам на подпись. Но я собрал вас еще и для того, чтобы кое о чем спросить. Десантная группа покинет корабль совсем скоро. Как бы соблазнительно ни выглядела Констанс, это может быть опасным. Неизвестны нам болезни, животные, которые могут оказаться смертельно опасными, самой неожиданной для нас стороны, да что угодно. Можно послать одного из нас с десантной группы и поддерживать на корабле постоянную вахту, а напарники на земле установят связь по телефону. Таким образом, мы будем находиться в контакте с десантной группой, даже если у нее поломаются рации или еще что-нибудь случится. Для нас это будет уйма дополнительной работы и ни малейшей славы, однако, если таким образом будет спасена хотя бы одна жизнь, все это беспокойство будет оправдано». Тут неожиданно вмешался Сэм. «Дядя, а кто, ты думаешь, отправится с десантной группой?» «Я не знаю. Для нас это не было предусмотрено. Мы не получаем дополнительную плату за повышенную опасность, так что я не чувствую себя вправе кому-либо приказывать. Не думаю, чтобы капитан меня одобрил, если бы я кого-либо сам послал. Но у меня была надежда, что найдется достаточное количество добровольцев, чтобы организовать попеременную вахту в десантной группе». Он немного поморгал, и вид у него был неуверенный. «Но никто не потребует, чтобы вы шли добровольцами. Пожалуй, лучше пусть все скажут мне свое решение с глазу на глаз». Ждать ему не пришлось. Все тут же вызвались добровольцами. Даже Мэйлин, которая затем взбесилась и устроила большой крик, когда дядя мягко сказал, что ей стоило бы получить сперва согласие мужа, которое она потом так и не получила. Семейка Треверсов ожидала прибавления. С капитаном дядя переговорил на следующее утро. «У меня мелькало желание послоняться неподалеку и сразу узнать, чем это закончится, но было слишком много работы». К моему удивлению, получасом позднее громкоговоритель, висевший в лаборатории, вызвал меня к капитану. Я помыл руки и поспешил в каюту старика. Вид у капитана был суровый, у дяди мрачный. Я попытался связаться с дядей на частоте, на которой мы беседовали с Лапочкой, но тут он впервые проигнорировал меня. Капитан холодно посмотрел в мою сторону и произнес: «Бартлетт, мистер Макнейл предложил мне план, согласно которому сотрудники вашего отдела желают оказать помощь в наземных исследованиях. Скажу вам сразу и прямо, что я отверг этот план. Я принимаю ваше предложение с глубокой благодарностью, однако не более намерен подвергать в десантной группе риску людей вашей особой категории, чем переделывать двигатель корабля на стерилизацию тарелок. Все должно быть на своем месте». Он побарабанил пальцами по столу. «И все же у этого предложения есть свои положительные стороны. Я не имею права рисковать всем вашим отделом, однако для повышения безопасности десантной группы я могу рискнуть одним специальным связистом. И вот мне пришло в голову, что прямо здесь, на корабле, у нас есть готовая телепара, что избавляет от необходимости связываться косвенно через Землю. Вы и мистер Макнейл. Так что вы можете сказать?» Я хотел было сразу крикнуть «Согласен!», но тут вдруг сообразил. Если после всех событий на высадку отправлюсь я, Сэм воспримет это крайне мрачно, да и остальные тоже. Они могут подумать, что я все устроил сам. «Ну так что же, отвечайте». «Какого черта, чего бы они там ни подумали, от такой возможности не отказываются». «Капитан, вам хорошо известно, что уже некоторое время тому назад я вызвался добровольцем в десантную группу». «Именно так. Хорошо, я считаю, что ваше согласие получено. Только вы неправильно меня поняли. Вы не идете с десантом, это сделает мистер Макнейл. Вы останетесь на борту и будете поддерживать с ними контакт». Я был столь ошарашен, что чуть не прослушал, что капитан сказал дальше. Я беззвучно спросил дядю: «Ну как же это, дядя? Ты что, не понимаешь? Все подумают, что это ты все подстроил». На этот раз он мне ответил сильно расстроенным голосом: «Я знаю, сынок, знаю, он меня застал врасплох». «Ну и что же ты намерен делать?» «Не знаю, и так плохо, и так». Тут неожиданно вмешалась Лапочка. «Эй, о чем это вы там шумите?» Дядя мягко ответил: «Ты отойди на минуточку, милая, это мужской разговор». «Ладно». Больше она не вмешивалась, возможно, слушала, а капитан тем временем говорил: «В любой ситуации, где можно послать одного из двоих людей, мы не станем рисковать жизнью младшего. Это стандартное правило. И оно в той же степени относится к капитану Уркхарту и ко мне, в какой и к любой другой паре. На первом месте всегда стоят интересы нашей миссии. Бартлетт, ваш ожидаемый срок службы, по крайней мере, на 40 лет больше, чем у мистера Макнейла. Поэтому мы должны предпочесть именно его для исполнения обязанностей, связанных с риском. Ну что же, джентльмены, подробные указания вы получите позднее». «Дядя, что ты теперь скажешь Сэму? Ты можешь соглашаться, а я не буду». «Не толкай меня под локоть». А вслух он сказал: «Нет, капитан». Капитан смотрел на него с изумлением. «Какого черта, старый вы негодяй, вы что, так любите свою шкуру?» Дядя не стал отводить глаза. «А другой у меня нету, капитан, но это не имеет отношения к делу, и, возможно, вы несколько поторопились, обзывая меня всякими словами». «Что?» Капитан густо покраснел. «Простите меня, мистер Макнейл, я беру назад свои слова. Но мне все равно кажется, что вы должны были бы объяснить мне свое поведение». «Это я и собираюсь сделать, сэр, мы с вами оба не молоды. Я уж как-нибудь переживу и без того, чтобы ступить на эту планету, вы, очевидно, тоже. Но для молодых все выглядит иначе. Вы прекрасно понимаете, что не потому мои ребята вызвались добровольцами в десантную группу, что они ангелы или ученые или филантропы. Да нет, просто потому, что им не терпится выйти на поверхность этой планеты. Вы это прекрасно понимаете. Вы сами говорили мне это 10 минут назад. Если вы не хотите себя обманывать, то понимайте и то, что большинство этих детей ни в жизни записались бы в наш рейс, подозревая они, что их здесь запрут на замок и не позволят того, что они называют приключениями. Не из-за денег они полетели, из-за дальних странствий. А теперь вы хотите лишить их того, что они вполне разумно ожидали». Капитан помрачнел. Он несколько раз сжал и разжал кулак, а потом сказал: «Возможно, в том, что говорите вы, есть какой-то смысл. Но я должен сам принимать решение. Эту обязанность я не могу переложить ни на кого. Мое решение остается неизменным. Вы идете, Бартлетт остается». Я сказал: «Скажи ему, дядя, что он не получит ни одного сообщения». Дядя не ответил. «Боюсь, не получится, капитан. На это дело должен идти доброволец. Я не вызываюсь добровольцем». Капитан медленно сказал: «Я не уверен, что необходимо личное согласие. Я наделен широкой властью определять обязанности каждого на борту этого корабля. Я пойму это так, что вы отказываетесь от исполнения своих обязанностей». «Не совсем так, капитан. Я не говорил, что не подчинюсь приказу, я только сказал, что не вызываюсь добровольцем. Я бы попросил вас отдать мне этот приказ в письменном виде. Я напишу под ним «подчиняюсь» с возражениями и попрошу, чтобы текст передали в фонд. Одним словом, я не вызываюсь добровольцем». «Но какого черта? Вы же вызывались добровольцем вместе со всеми остальными, и сейчас вы пришли ко мне по этому самому поводу. Вот я и выбрал вас». Дядя покачал головой. «Не совсем так, капитан. Мы вызывались группой, и как группа получили отказ. Извините, ради бога, если в результате создалось впечатление, что я вызываюсь добровольцем каким-либо иным образом. А теперь, если вы мне позволите, я пойду к своим ребятам и скажу им, что вы отказались от наших услуг». Капитан снова покраснел. Затем он вдруг оглушительно расхохотался. Он вскочил со стула и обнял узкие плечи дяди. «Старый паршивец! Ты же и вправду старый паршивец! Негодяй с черным сердцем старого пирата! Глядя на тебя, начинаешь тосковать по старым добрым временам, по хлебу и воде, плетке и виселице! А теперь давай сядем и договоримся по-хорошему. Бартлетт, вы можете идти». Я удалился с большой неохотой, а потом постарался не попадаться на глаза остальным психам. Отвечать на расспросы мне не хотелось. Но дядя не забыл обо мне. Сразу по выходе из капитанской каюты он окликнул меня и вкратце рассказал, чем все кончилось. Был достигнут компромисс. Он, я, Руб и Сэм будем меняться. Первый выход, сочтенный наиболее опасным, отдавался ему. Девушки будут стоять вахту на корабле. Дайсти по причине своего возраста с ними. Но и им кинули косточку. Как только медики и исследователи решат, что планета безопасна, им будет позволяться выходить наружу по одному за раз. «Для этого мне пришлось повыламывать ему руки», — признался дядя. Но в конце концов он согласился. Затем наступил антиклимакс. Опасности на Конне оказалось не больше, чем в Канзасе. Прежде чем хоть одному человеку было позволено выйти за пределы корабля без защитного скафандра, воздействие атмосферы было опробовано на крысах, канарейках и хомяках. Им понравилось. Когда на поверхность отправилась первая группа, все еще в скафандрах, но уже используя местный воздух, правда, очищенный электростатическими фильтрами. С ними отправились еще двое подопытных животных — Бернард Ван Хоутен и Персиваль Свинья. Ван так и оставался мрачным с того самого времени, как лишился брата. Думаю, это доктор Девера посоветовал капитану отпустить его погулять. «Кто-то должен быть первым». Можно делать сколько угодно анализов, но в конце концов наступает ночь, когда живой человек впервые незащищенной кожей соприкасается с чужой атмосферой, чтобы посмотреть, насколько она дружественна. Как говаривал доктор Бэбкок, в конце концов приходится лезть на дерево. Вот так Ван и отправился наружу в шортах, рубашке и кедах, видом своим напоминая вожатого скаутов. Персиваль-свинья не вызывался на это дело добровольцем, он просто думал, что это такая прогулка. Ему сделали загон в кустах и позволили есть любые, на его взгляд, съедобные продукты местного производства. В качестве подопытного животного свинья имеет много преимуществ. Она, подобно крысам и человеку, ест все. У нее, насколько я понимаю, очень близкий к человеческому обмен веществ. Даже многие болезни у нас общие. Хорошее состояние Персиваля почти наверняка обозначало бы, что и нам бояться нечего, особенно если принять во внимание, что ему не сделали всех тех прививок, которые сделали нам. Ему даже не сделали уколы сыворотка GAR, обладавшей широким спектром и, предположительно, способной защитить даже от таких болезней, с которыми люди никогда не сталкивались. Перси толстел на местных харчах и воде из ручья. Ван сперва обгорел на солнце, а затем покрылся хорошим загаром. Вид у обоих был здоровый, так что исследовательская группа поснимала свои скафандры. Затем вдруг все, и даже Перси, слегли с трехдневной лихорадкой, сопровождавшейся легким поносом. Но все выздоровели, и ни у кого болезнь не повторялась. После этого стали устраивать ротацию членов исследовательской группы. Все, кроме дяди Стива, Гарри и нескольких еще, отобранных ими, менялись местами с оставшимися на корабле. Половине второй группы была сделана прививка сывороткой, полученной из крови оправившихся от трехдневной лихорадки. Почти никто из привитых не заболел. Возвращающихся не сразу пускали на корабль. Сначала они проходили карантин на временной палубе, пристроенной на самом верху ЛК. Не надо только делать из моих слов вывода, что Конни была совсем как городской парк. Нарваться на неприятности можно где угодно, даже в Канзасе. Вот, например, тамошний здоровый хищный ящерицеобразный зверь, так он был совсем не подарок. Один из них прикончил Лефти Гомеса в тот раз, когда люди впервые встретились с этой тварью. Будь Лефти из тех, которые очень хотят жить вечно, зверюга добралась бы, по крайней мере, еще до двоих. Никак не подумал бы, что Лефти — герой. На корабле он был помощником кондитера и заведовал одной из кладовых. Но дядя Стив говорит, что храбрость в критических условиях — самое рядовое для людей качество. И 7 из 10 могут заслужить медаль за отвагу, если попадут в подходящие обстоятельства. Не знаю, может и так. Наверное, я из тех троих. Не думаю, что я бы не убежал, а вместо этого стал тыкать в глаза твари единственным своим оружием — шомпуром. Но этот самый Тизанозаурус Сетти не был настолько опасен, чтобы из-за него браковать планету. Ничего страшного, когда знаешь, что он есть и на что он похож. Гораздо опаснее была бы любая крупная кошка. Кошки хитрые, а эта тварь была глупой. Конечно, надо было выстрелить первым, но, получив разрывную пулю, он лежал тихо на манер половика. Вообще-то он был беззащитен против людей, и когда-нибудь люди его уничтожат. Десантная группа расположилась лагерем так, чтобы был виден корабль на берегу очень красивого залива Бэбкока, в котором корабль и стоял на якоре. Ежедневно окрестности патрулировались 2 вертолетами. Они всегда летали вместе, чтобы второй подобрал команду первого, если с ним что-нибудь случится. Их не отпускали дальше, чем на несколько сотен миль от базы. Пешие патрули не удалялись от базы дальше, чем на 10 миль. Мы не ставили себе задачу покорения этой планеты, мы просто пытались выяснить, смогут ли люди покорить ее и затем удержать. Получалось, что смогут. По крайней мере, что касается окрестностей залива Бэбкока. А обычно, если уж человек сумеет уцепиться, значит, сумеет удержаться. Моя очередь подошла только в 4-й выход, когда все страхи уже окончились и начали выпускать даже женщин. Удивительнее всего было давно забытое ощущение погоды. За 2 года в помещении с кондиционированным воздухом я совсем забыл, что это такое — ощущать на лице дождь, ветер и солнце. На борту ЛК вахтенный техник менял по случайной программе температуру, влажность и содержание озона в воздухе, Считалось, что это полезно для нашего обмена веществ. Только это было не погодой, а вроде того, когда целуешься с сестрой. Первая капля дождя поразила меня. Я не понял, что это такое. А затем носился, как оглашенный, плясал под дождем, как ребенок, и ловил капли ртом. Это же дождь! Настоящий дождь! Это прекрасно! Ночью я не спал. Мне не давали уснуть легкий ветер на лице, звуки, издаваемые во сне другими членами нашей команды, лежавшими неподалеку, отдаленные звуки жизни, доносившиеся из-за забора, окружавшего лагерь. Неполная темнота. Корабль тоже живет, у него есть свои звуки, но они совсем не такие, как в природе. Планета живет совсем по-другому. Я тихо встал и на цыпочках вышел. Метрах в 20 от себя я увидел вахтенного охранника. Голова его склонилась над приборами и дисплеями, регистрировавшими состояние внутренней и внешней оград, а также экрана, прикрывавшего нас сверху. Он меня не заметил. Говорить мне не хотелось. Так что я зашел за дом, туда, откуда не было видно ни его, ни даже тусклого свечения приборов. Там я остановился и посмотрел вверх. Впервые со времени старта я мог хорошенько рассмотреть небо, ночь была ясная. Я стоял потрясенный, даже вроде чуть опьяневший от зрелища. Потом я начал выискивать знакомые созвездия. Это было довольно легко. По сравнению с расстоянием до большинства звезд, 11 световых лет — небольшая прогулка. Ковш большой медведицы был над головой. Хоть и несколько более разбитый, чем если смотреть с Земли, он легко узнавался. Орион сверкал передо мною над самым горизонтом, однако Процион сильно сместился, а Сириуса и совсем не было видно, он, наверное, ушел за горизонт. Сириус даже ближе к Земле, чем Тау-Кита, и наш перелет сместил его на другой край небосвода. Я попытался разобраться в уме со сферической тригонометрией, чтобы вычислить, где надо искать Сириус. Но голова у меня пошла кругом, и я бросил это занятие. Потом я попробовал найти Солнце. Я знал, где оно должно быть, в Алапасе, между Арктуром и Девой. Но сначала надо было найти Алапаса. Алапас был у меня за спиной, столь же близко к горизонту, как и Орион, но в противоположной стороне. Арктур малость сдвинулся и попортил форму Алапаса, однако сомнений не было. Вот оно. Желтоватая звезда, цветом как капелла, но потускнее, примерно второй звездной величины. Все было как надо, и положение, и яркость, и вообще, это должно было быть Солнце. Когда мы с Пэтом в школе зарабатывали свои почетные нашивки астронавигаторов, в этом месте не было такой яркой звезды. Я смотрел на него в задумчивой меланхолии, скорее теплый, чем печальный. Что сейчас делает Пэт? Может, прогуливает ребенка? А может и нет, я не мог вспомнить, какое сейчас время по Гринвичу. Вот он. 32 детей, лучшая часть жизни уже позади. И вот я по возрасту едва закончил бы второй курс колледжа, если бы был сейчас на Земле. Нет, совсем не так. Мне было бы столько же, сколько и Пэту. Но мне же не 30. Я чуть-чуть приободрился и решил, что если разобраться, мой вариант все-таки оказался лучше, хотя поначалу так и не казалось. Я вздохнул и пошел немного погулять, не опасаясь ничего. Ведь ни одна из этих жутких тварей не может и близко подобраться к лагерю без того, чтобы на ее уши и глаза не обрушились грохот и вспышки. Если только у нее есть эти самые уши. Загородка, в которой пасся Перси, была здесь же, за домом, совсем неподалеку. Он услыхал меня и подошел к забору. Я тоже подошел поближе и почесал ему пятачок. Неплохое место, правда? Я думал о том, что когда ЛК вернется домой, а я больше не верил мрачным предсказаниям дяди Стива, когда я вернусь домой, мне будет еще 20 с небольшим, самый подходящий возраст, чтобы эмигрировать. А Конни казалось таким местом, куда захочется вернуться. Перси ответил мне хрюканьем, которое я перевел следующим образом. «Ты что, не принес мне поесть? Ничего себе обращение с другом!» Мы с Перси были друзьями. На корабле я его кормил заодно с его братьями, а также хомяками и крысами. «Перси, ты свинья!» Он не стал с этим спорить. Его сопящий нос обнюхивал мою пустую ладонь. Я думал о том, что 11 световых лет не слишком далеко, как раз подходящее расстояние. Звезды оставались теми же знакомыми. В конце концов, Перси все это надоело, и мне тоже. Я вытер ладони о штаны и пошел спать. Глава 13. Относительно безотносительности. После бета-гидры одно из двух. Или мне довести эти записи до конца, или совсем их выкинуть. Теперь у меня почти нету времени писать, так много у нас работы и так мало людей. Эта штука, которую мы подцепили на Констанс, а может, просто наши припасы были плохо продезинфицированы, поставила нас в такое положение, когда с работой справиться трудно, особенно для группы телепатов. Все переговоры ведутся теперь через шестерки. Дядю, меня, Мэйлин, Анну, Глорию, Сэма. Дасти остался в живых, но утратил контакт, видимо, навсегда. У его брата не было детей для создания вторичной пары, а они просто не сумели возобновить связь после очередного пика. Я связываюсь со своей внучатой племянницей Кэтлин и с Молли, ее матерью. Пэт и я все еще можем переговариваться, но только с их помощью. Когда мы пробуем связаться без них, это похоже на разговор в металлообрабатывающем цехе. Понимаешь, что тебе что-то говорят, но чем больше напрягаешь уши, тем меньше слышишь. Сейчас, после очередного нашего перелета, Пэту уже 54. Общего у нас с ним почти ничего. С того времени, как умерла Моди, его вообще ничего не интересует, кроме бизнеса. А меня это как-то вовсе не волнует. Один только дядя не столкнулся с тем, что телепартнер становится чужим человеком. Селестине сейчас 42, они скорее сближаются, чем отдаляются. Я продолжаю называть ее Лапочка, просто чтобы послушать ее хмыканье. Трудно себе представить, что она вдвое старше меня. У нее должны быть завитушки и дырка между передних зубов. В общем и целом, чума стоила нам 32 человек. Я выздоровел. Доктор Девера не смог. Так же, как Пруденс и Руб. Нам пришлось сомкнуть ряды и вести себя так, словно их с нами никогда и не было. У Мэйлин умер ребенок, и какое-то время мы думали, что лишимся ее самой, однако теперь она снова стоит вахты, делает все, что надо, и даже иногда смеется. Думаю, больше всего нам не хватает мамочки О'Тул. Что еще произошло существенного? А что вообще может произойти на корабле? Да ничего. Бета-гидра оказалась чисто неудачей. Не только ничего и отдаленно напоминающего планету земного типа. Во всей системе не оказалось ни одного океана, я имею в виду океаны, состоящие из воды. Пришлось выбирать, что взять в качестве топлива, аммиак или метан. Главный механик долго и озабоченно обсуждал этот вопрос с капитаном. Выбор остановился на аммиаке. Вообще-то, теоретически, ЛК может жечь все, что угодно. Только дай его масс-конвертеру что-нибудь пожевать. И тут же начинает работать старый закон Е равно МЦ квадрат. Из факела летит радиация со скоростью света, и нейтроны почти со скоростью света. Только вот если конвертеру было все равно, что перемалывать. Вспомогательному оборудованию не все равно. Оно рассчитано на жидкость, предпочтительно воду. У нас был выбор между тем, садиться ли в аммиак, уже жидкий от холода, или на дальнюю планету, покрытую по большей части льдом, но льдом с температурой почти равной абсолютному нулю. Ну и инженеры, прикрестясь, посадили корабль в аммиачный океан и наполнили его топливные баки. Поначалу мы назвали планету Ад, а потом напридумывали ей имены похлеще. Мы просидели там 4 дня при двойном земном тяготении, было холодно, очень холодно, хотя отопительная система работала на полную мощность. В систему бета-гидра возвращаться мне не очень хочется. Если у кого-нибудь другой обмен веществ, пусть пользуется на здоровье, добро пожаловать. Одному только Гарри Гейтсу это место доставило удовольствие. Планеты здесь были выстроены согласно правилу Тициуса Бода. Да хоть бы и по системе W, как футболисты на поле. Кроме того, мне запомнилось, пожалуй, только одно событие, и надо же, политические неурядицы. Как раз, когда мы входили в последний пик скорости, разразилась война между Африко-Европейской Федерацией и Южноамериканскими Соединенными Штатами. Нас это вроде и не касалось. Большинство так и считало, если у кого и были в этом конфликте определенные симпатии, их благоразумно хранили про себя. Но мистер Роч, наш главный механик, родом из Федерации, а его первый помощник из Буэнос-Айреса. И когда Буэнос-Айресу досталось, а в нем, возможно, и кое-кому из родственников мистера Регато, тот возложил первоначальную ответственность за это на своего босса. Глупость, конечно, но куда денешься? Потом капитан строго-настрого приказал относить ему на просмотр все новости Земли, которые мы собираемся печатать. Одновременно он напомнил нам о некоторых ограничениях, налагаемых на связистов в отношении секретности переговоров корабля. Думаю, у меня лично хватило бы мозгов показать капитану то сообщение прежде, чем его напечатать. Но кто же может это точно знать? На ЛК всегда была свобода печати. Нас спасло только то, что мы вошли в пик сразу же после той заметки. А когда вышли из пика, на Земле прошло 14 лет, и по новой расстановке сил Аргентина уже обнималась со своими бывшими врагами, а с остальной Южной Америкой была на ножах. В результате мистер Роч и регата мирно, как и прежде, играли в шахматы, и можно было подумать, что капитану не их пришлось сдерживать, чтобы они не вцепились друг другу в глотки. Все земные события кажутся мне немного нереальными, хотя мы и получали все время, конечно, когда не на пике, оттуда новости. Только привыкнешь к новой ситуации, а тут ЛК входит в пик, на Земле проходят года, и все там уже по-другому. Раньше была планетная лига, а теперь это объединенная система, и, говорят, новая конституция сделает войну невозможной. Но для меня это все равно планетная лига, и та конституция тоже, как считалось, делала войну невозможной. Интересно, что они там поменяли, кроме названий? Добрую половину новостей я просто не понимаю. Кэтлин сообщила, что их класс скинулся своими равнялками, чтобы купить школе Фарди в качестве подарка к окончанию. И что они теперь собираются Фарди по первому разу прошвырнуть, ей надо бежать, так как она принимает участие в руководстве. Все это из нашего последнего разговора. Ну так пусть мне кто-нибудь объяснит, что такое этот Фарди, и почему его нельзя было оставить ее или его, или что это вообще в покое. Новости научные я тоже не понимаю, но здесь я хотя бы знаю почему, и знаю, что чаще всего кто-нибудь из находящихся на борту их понимает. Релятивисты до крайности возбуждены поступающей информацией. Информация — это настолько специальная, что всю ее приходится передавать назад, а в это время Жанет Мейерс стоит у тебя над душой и пытается выхватить кассету из диктофона. Мистер О'Тул тоже возбужден, однако внешне это выражается только тем, что у него краснеет кончик носа. Доктор Бэбкок никогда не вызывает возбуждения. Однако, после того, как я скопировал монографию под названием «Саммер относительно некоторых аспектов теории безотносительности», он 2 дня не появлялся в столовой. После этого я передал ФДП другую монографию, написанную им самим. Она была столь же набита неудобоваримыми формулами, но у меня создалось впечатление, что доктор Бэбкок в вежливой форме обзывает профессора Саммера идиотом. Жанет Мейерс пыталась что-нибудь мне объяснить, но я не понял ничего, кроме того, что концепция одновременности совершенно меняет облик физики. «До этого времени, — говорила она, — мы занимались относительными аспектами пространственно-временного континуума. Но то, что делаете вы, телепаты, не имеет никакого отношения к пространству времени, безотносительно к нему. Без времени нету пространства, без пространства не может быть времени. Без пространства времени не может быть сохранения энергии массы. Господи, да вообще ничего не может быть. Неудивительно, что некоторые из стариков от всего этого просто свихнулись. Но теперь понемногу становится понятным, каким образом можно вписать вас в физику, в новую физику. Она совершенно меняется». А мне и со старой-то физикой было не так просто. От одной мысли о том, что придется учить новую, начинала болеть голова. «Так а какая от этого польза?» Жанет была просто шокирована. «Физика совсем не должна иметь какую-либо пользу. Физика просто существует». «Ну, не знаю. Старая физика была полезной. Возьмем, например, этот факел, который двигает наш корабль». «А, ты про это? Так это же не физика, это же просто техника». У нее было такое выражение, словно я сказал нечто неприличное. Жанет я никогда не понимал и не пойму. Пожалуй, хорошо, что она сказала, что будет для меня как сестра. По словам Жанет, ее совершенно не волнует, младше я ее или нет, но она никогда не сможет смотреть снизу вверх на человека, не способного решить в уме уравнение 4-й степени. А ведь жена должна смотреть на своего мужа слегка вверх, не правда ли? Теперь мы разгоняемся с 1,5G, таким образом каждый разгон и торможение сокращаются примерно до 4 месяцев К времени, несмотря даже на то, что расстояния стали больше. Во время разгона я вешу 100 килограммов и стал носить бандаж. Но в 50% дополнительного веса нет ничего плохого. Возможно, это даже хорошо для нас. Тут на корабле слишком мало физических нагрузок. ФДП прекратило использование наркотиков для облегчения связи на пике скорости. Это очень порадовало бы доктора Девера. Ему наркотики очень не нравились. Теперь или твой телепартнер приспосабливается к тебе при помощи гипноза и внушения, или уж не приспосабливается, если не может. Кэтлин сумела не потерять связь со мной во время последнего пика, однако я вижу, что флот теряет одну телепару за другую, особенно быстро теряют ее те, кто не получили дополнительных телепартнеров. Не знаю, что было бы с моей связью без Кэтлин. Ничего хорошего. А пока что на Нинье и Генри Гудзоне осталось всего по две команды. На остальных четырех кораблях, находящихся в контакте с Землей, немногим лучше. Мы, пожалуй, находимся в самой лучшей форме, хотя корабельных новостей мы получаем теперь мало, так как мисс Гамма потеряла контакт со своими сестрами, а может быть и их самих. Санта-Мария числится погибшей, но Марко Поло пока считается просто утратившим контакт. При последней связи он как раз подходил к пику, и до выхода из него остается еще несколько земных лет. Сейчас мы направляемся к небольшой звезде С-типа, которая при взгляде с Земли настолько слабо видна, что не заслужила себе не только имени, но даже и греческой буквы в своем созвездии. У нее есть только каталожный номер. Если смотреть с Земли, она расположена в Фениксе между драконом и китом. Дядя дал ей имя Полустанок. Так мы ее и называли. Невозможно ведь рыться в паломарском каталоге каждый раз, когда хочешь сказать, куда мы теперь направляемся. Без сомнения, если у нее окажется планета хоть в половину такая же роскошная, как Конни, звезда эта получит достаточно солидное имя. К слову, несмотря на подхваченную нами болезнь, Конни будет колонизована. Первые корабли с поселенцами уже в пути. Какая бы это ни была зараза, к тому же не исключено, что мы прихватили ее с собой с Земли. Она не хуже, чем полдюжины других, с которыми люди боролись и победили. Во всяком случае, такова официальная точка зрения, и корабли первопоселенцев отправились, зная, что они, возможно, заразятся и должны будут победить эту болезнь. Лично я считаю, что все способы умереть одинаково опасны. Если уж ты умер, ты умер. Даже если ты умер от ничего серьезного. А чума эта, как бы ужасно она ни была, меня не убила. Полустанок не стоил того, чтобы на нем останавливаться. Теперь мы направляемся к Бетти Кита в 63 световых годах от Земли. Жаль, что Дасти потерял контакт и не может больше передавать изображение. Я хотел бы посмотреть на свою правнучатую племянницу Вики. Так-то я знаю, как она выглядит. Морковно-рыжие волосы, веснушки на носу, зеленые глаза, большой рот и шинки для выправления зубов. В настоящее время она щеголяет с подбитым глазом. Глаз ей подбили в школе. Кто-то вызвал Вики на неудовольствие, назвав ее психом. Жаль, что я не видел этой драки. Конечно, я знаю, на что она похожа, но все равно хотелось бы посмотреть. Интересно, что в нашей семье сплошные девицы. Конечно, если посчитать всех потомков моих сестер и брата вместе, будет примерно поровну того и другого пола. Но у Моди с Пэтом было две дочки и ни одного сына. А я улетел, не женившись, так что фамилия Бартлетов исчезла. Очень хотелось бы иметь снимок Вики. Я знаю, что она далеко не красавица, но уверен, что она хорошенькая. Такая мальчишеская, из тех, которые всегда ходят с ободранными коленками, не умея играть в приличные для девочек игры. Вики обычно остается на связи после того, как закончена передача сообщений, и мы с ней болтаем. Возможно, это из вежливости, она ведь, очевидно, считает меня таким же старым, как ее прадедушка Бартлет, хотя мать и говорила ей, что я не такой. Это зависит от того, где ты находишься. С моей точки зрения, я бы сейчас только заканчивал последний курс колледжа, но она-то знает, что я близнец Пэта. Если ей так уж хочется нацепить на меня длиннющую седую бороду, пускай. Ради общения с ней я согласен. Сегодня она очень торопилась, но делала это вежливо. «Дядя Том, ты прости меня, пожалуйста, мне надо готовиться к контрольной по алгебре». «Самое честное». «Самое честное, ей-богу, я бы хотела остаться». «Ну, беги, конопатая, передай привет своим». «Пока. Позвоню тебе завтра пораньше». «Хорошая девочка». Глава 14. Элизия. Бета-кита — большая звезда из главной спектральной последовательности. Такая большая, что может считаться гигантом. Маленький гигант в 37 раз ярче Солнца. Она настолько яркая, что видна с Земли. У нее есть даже собственное имя. Денеп Каитос. Но мы никогда так ее не называли. Слово «Денеп» напоминает о другом Денебе, Альфе-Лебеде, настоящем гиганте из совсем другой части неба, находящемся на расстоянии почти в 1600 световых лет. Бета-кита настолько ярче Солнца, что нужная нам планета, если такая вообще имеется, должна быть на расстоянии порядка 600 миллионов миль от нее, дальше, чем Юпитер от Солнца. Мы нашли планету в этом районе, в 580 миллионах миль, что довольно близко. И совсем удачно то, что это самая маленькая планета в системе, изобилующая переростками. Следующая по порядку от центра уже больше Юпитера. Программу рутинного внешнего обследования Лизи составлял я, под рассеянным руководством Гарри Гейтса. Гарри изо всех сил старается закончить свой главный труд, прежде чем придется отложить его в сторону и возглавить прямое исследование планеты. Он хочет передать эту работу на Землю, чтобы имя его навсегда сохранилось в ряду великих ученых. Гарри, конечно, не говорил такого, он достаточно скромен, он просто считает, что разработал космогонию планетных систем, приводящую к правилу Тициуса Бода. По его словам, если все это верно, у любой звезды из главной спектральной последовательности должны быть планеты. Может и так, я не знаю. Только я не понимаю, какой толк от звезды, у которой нет планет, и не верю, что вся эта безумно сложная Вселенная возникла случайно. Планеты существуют для того, чтобы их использовали. Быть пятницей при Гарри совсем не трудно. Вся моя работа заключалась в том, что я вытащил микрофильм отчетов о предварительном исследовании Конни и написал аналогичную программу для Элизии, учтя только то, что у нас поубавилось персонала. Помогали все с большой охотой. Мы ведь, насколько нам известно, единственный корабль, дважды вытащивший счастливый номер, и один из четырех вообще его вытащивший. А теперь мы сели на воду и ждем, пока медицина позволит выход наружу. У меня уже не такая запарка. Сегодня вечером попытался связаться с Вики и просто поболтать. Только там дома тоже был вечер, и у Вики было свидание, так что она вежливо отказалась. За последний наш пик Вики повзрослела, теперь она уже интересуется мальчиками и не имеет так много времени для старенького дяди. «Это что, Джордж?» — спросил я, когда она захотела узнать, по делу ли я связываюсь. «Если уж вам хочется знать, это действительно Джордж», — выпалила она. «Да не заводись ты так, конопаты», — ответил я. «Я же просто спросил». «А я просто ответила». «Ну, конечно, конечно. Приятно провести время, и не задерживайся слишком поздно». «Ты точь-в-точь, как отец». Так оно, наверное, и было. Дело в том, что мне тот Джордж совсем не нравился. Хотя я его никогда не видел, никогда не увижу и вообще не знаю о нем почти ничего. Вики кое-что рассказывала о Джордже, только понимал бы я, что значат все ее сленговые словечки, ну, совсем как иностранный язык. Не ручаюсь за точность, но для себя я перевел ее рассказы так. Он нравится ей, хотя и с некоторыми оговорками, и она надеется, что он дойдет до кондиции. Или будет тип-топ, когда она толком приложит к нему руки. Сильно подозреваю, что это прыщавый невежественный малолетний зануда, тот тип, которому принадлежал и я сам, и который мне никогда не нравился. Что-то вроде теперешнего Дасти Ротса, только без потрясающего мозга, которым обладает Дасти. Тут может создаться впечатление, что я ревную девочку, которую никогда не видел, к мальчику, которого никогда и не увижу. Но это же просто смешно. Моя заинтересованность в ней чисто отеческая. Или старше, братская, хотя я и практически не родственник вообще. Мои родители были двоими из ее 16 прапрадедушек и бабушек. Родство столь отдаленное, что большинство людей даже и не знает о существовании своих родственников такой степени родства. А может, в диких теориях ванны и вправду что-то есть, и все мы становимся свихнутыми стариками, несмотря на свои молодые тела? Но это же ерунда. Хотя на Земле и прошло 70 лет, для меня со времени старта прошло только 4 года. Мое настоящее время отмеряется голодом и сном. На ЛК я спал около 1400 раз и ел по 3 раза, но, может, еще раз другой перехватывал что-нибудь на сон грядущий. А это 4 года, а не 70. Нет, я просто разочарован, что у меня первый свободный вечер за несколько недель, А мне нечем его занять, кроме как писать этот дневник. К слову сказать насчет сна. Мне и вправду лучше бы лечь. Первая группа выходит на поверхность завтра, если только врачи что-нибудь не придумают, и у меня будет уйма хлопот. Я не пойду с этой группой, но всяких дел в связи с их выходом будет достаточно. Вот уж влипли так влипли. Не знаю, что нам теперь делать. Лучше начать сначала. По всем статьям предварительного обследования Элизия дала отличные результаты. Пригодная для дыхания атмосфера. Климат в пределах земного и, видимо, более мягкий жизненный цикл, построенный на кислороде и углекислом газе. Никаких необычных опасностей, конечно же, ни малейших признаков разумной жизни. Иначе мы не стали бы садиться. Это мир еще более водяной, чем Земля, океанами покрыта свыше 90% поверхности планеты. Сначала были даже разговоры насчет того, чтобы назвать планету Аквария. Но кто-то подумал, что нет смысла давать ей название, которое может показаться непривлекательным для колонистов. В то же время здесь, похоже, не меньше Земли пригодно для использования, чем на Земле. Так что мы пристроились к одному острову размером почти с Мадагаскар. По местным масштабам это почти континент. С намерением подробно изучить его целиком и доложить о возможности организации здесь колонии, как только ФДП сможет прислать корабль. Мы знали, что Кони уже осваивается, и хотели, чтобы то же самое можно было сделать и с новой планетой. Я похлопал Перси и попросил его оценить, как там, на острове. А если он найдет себе там даму, сообщить мне об этом. Дядя Лукас установил на берегу охрану. Научная группа отправилась в тот же день. Было ясно, что Элизия представит не больше трудностей, чем Конни, и окажется почти столь же великолепной находкой, если не принимать во внимание небольшую, но всегда оставшуюся вероятность какой-нибудь экзотической заразы, с которой мы не сможем справиться. Так было 2 недели тому назад. Начиналось все совершенно обычно. Перси и прочие подопытные животные процветали на элизианских харчах. Ван не сумел подхватить какой-либо серьезной болезни, только стал немного чесаться. Потом он начал испытывать элизианскую пищу и на себе. Были там такие неуклюжие 4-крылые птицы, очень хорошие для супа. Ван сказал, что они напоминают ему жареную индейку, чуть с привкусом тыквы. Однако Перси-свинья не стал притрагиваться к некоторым из пойманных в океане рыб, а крысы, евшие этих рыб, сдохли. Так что всякую морскую пищу отложили до дальнейшего исследования. Рыбки эти не походят на наших, они плоские, не в ту сторону, как камбалы, и у них усики, немного вроде саминых, с изгибающимися, а не твердыми кончиками. Гарри Гейтс считал, что это органы осязания, а может, даже и манипулятивные. На острове не было ничего похожего на здоровых плотоядных ящериц, одна из которых прикончила Лефти Гомеса. Однако нельзя было сказать, чего можно ожидать на других островах. Массивы суши так удалены друг от друга, что картина эволюции в разных архипелагах могла быть совершенно различной. В нашем донесении должна была присутствовать рекомендация колонизовать сперва остров Деверо, а затем уже осторожно обследовать остальные. Я собирался выйти на поверхность в 3-й смене. Дядя работал 1-ю неделю, потом неделю отдыхал, а теперь должен был стоять вахту на корабле. А я связывался бы с ним снаружи. Но в последнюю секунду я поменялся. Анна очень стремилась выйти. Меняться мне не хотелось, но так как со времени смерти Рупа я вел расписание вахт, отказаться было как-то неловко. В эту же 3-ю смену выходили муж Глории, а с ним и она сама. Но это не считалось, так как ее телепартнер там, на Земле, был в отпуске. Когда они покидали корабль, я мрачно наблюдал происходящее с верхушки ЛК. Здесь, на выходе из шлюза, была пристроена временная палуба, отличное место, чтобы смотреть, как у грузовых люков загружаются лодки. Техники покончили с осмотром и ремонтом двигателей, а также почти заполнили топливные баки. В результате чего ЛК глубоко сидел в воде, и грузовые люки были всего метрах в 3 над ватерлинией. Поэтому грузиться было удобно. При высадке первой группы баки были пусты, лодки приходилось опускать почти на 30 метров, а пассажиры спускались с этой высоты по веревочным лестницам. Не очень-то легкая задача для людей, страдающих боязнью высоты, а такие у нас имелись. Но сегодня все было просто. Шлюз у нас маленький и годится только для выхода людей. Все, что крупнее, должно проходить через грузовые люки. Их тоже можно превратить в шлюзы. На Аде, в системе бета-гидры, мы так и сделали. Однако, если атмосфера хорошая, эти люки используются просто как двери. Они расположены на грузовой палубе, под палубой, на которой у нас столовая, и над палубой вспомогательных механизмов. На грузовой палубе находились три наши лодки и два вертолета. Лодки легко опускались на воду прямо с палубы, но с вертолетами все значительно сложнее. Сперва их надо выставить наружу на тех же балках, с которых опускались лодки. Затем к ним прицепляли тросы, и их тянули вверх вдоль кривой поверхности корабля на временную палубу, где на них уже и ставились винты. Каждый раз, когда мы всем этим занимались, мистер Рогата ругал конструкторов последними словами, а саму эту конструкцию называл не иначе, как «механический бред». Каждый конструктор, какого я встречал в своей жизни, прямо счастлив, если у него получается красивая картинка. Ему и в голову не приходит остановиться и подумать, что потом некоему несчастному идиоту придется этой картинкой пользоваться. Вполне возможно, таким образом хотели организовать выгрузку вертолетов с помощью минимального количества специального оборудования, которое может выйти из строя. Это обстоятельство, как я понимаю, все время имелось в виду при переделке кораблей для нужд нашего проекта. И вообще, в этот день оба вертолета были выгружены и готовы к полетам. Один из них находился в лагере, а другой был привязан неподалеку от меня на временной палубе. Всего-то и надо было загрузить лодки. Лодками этими были вельботы, изготовленные из стекла и тефлона, непотопляемые из-за пористого пластика, заполнявшего все их закоулки. Они такие крепкие, что вмятину в них еще можно сделать, если очень уж постараться, но пробоину ну никак, разве что сверлом или высокотемпературной горелкой. К тому же они совсем легкие. Пустую лодку нетрудно поднять вчетвером. На такое не страшно выкинуться на скалистый берег, а потом, после разгрузки, ее можно тащить повыше. Лодки снабжены спиртовыми двигателями, как и вертолеты, однако на них есть также и весла, и парус. Мы ни разу не использовали весла, хотя обучались на тренажерах под бдительным присмотром дяди Стива. Предыдущим вечером лодки вернулись на корабль с грузом образцов для исследовательского отдела. Теперь они отправились на берег с новой смены на борту. Со своей верхотурой я хорошо видел в полумиле от себя людей, собиравшихся вернуться на корабль. Они столпились на берегу, ожидая, когда их заберут. Две лодки были уже на воде и ожидали третью. На каждой из них отправлялось около 18 человек и несколько тюков всякого имущества, реквизированного Гарри Гейтсом для научной работы на берегу. Кроме того, лодки захватили недельные припасы всей десантной группы. Я почувствовал движение у себя за спиной, повернулся и увидел, что старик поднимается на палубу через шлюз. «Доброе утро, капитан». «Доброе утро, Бартлетт». Он окинул взглядом горизонт. «Прекрасный день». «Да, сэр, и прекрасное место». «Это уж точно». Он поглядел в направлении берега. «Обязательно найду какой-нибудь предлог для того, чтобы выйти здесь на поверхность. Я слишком засиделся в этой металлической коробке». «Не вижу, почему бы и нет, сэр. Эта планета приветлива, как щенок. Не то что ад». «Совсем не то что ад». Он отвернулся в сторону, и я тоже. Неприлично стараться поддерживать разговор с капитаном, если сам он не выказывает к этому охоты. Третью лодку, наконец, загрузили и спустили на воду. Все они были метрах в 50 от корабля и выстраивались в колонну, чтобы вместе идти к берегу. Я помахал Глории и Анне. Рядом с каждой из лодок из воды появилось нечто вроде длинной мокрой веревки толщиной с мою талию. Веревки перехлестнули лодки посередине. Концы их окунулись в воду на другой стороне. Я заорал. «Капитан, глядите!» Он резко повернулся. Лодки накренились и ушли под воду. Их утащило под воду. Я услыхал чей-то крик. Вода кишела барахтающимися людьми. Капитан, схватившись за ограждение палубы, смотрел на этот ужас. Он произнес ровным голосом. «Ты можешь запустить вертушку?» «Думаю, да, капитан». Я не был пилотом вертолета, однако знал, как он действует. «Ну так запускай». Он далеко перегнулся и прокричал. «Закройте люк!» А потом повернулся и нырнул в отверстие шлюза. Прежде чем повернуться и вскарабкаться в вертолет, краем глаза я успел заметить, что заставило его закричать. Еще одна из этих мокрых веревок ползла по обшивке ЛК в направлении грузового люка. Запустить вертолет оказалось сложнее, чем мне это представлялось, однако над приборной панелью была инструкция. Я кое-как дошел до четвертой операции, запуск винта, но тут меня откинул в сторону Эйс Венсель, двигательщик, бывший по совместительству пилотом. Эйс сделал что-то обеими руками одновременно, лопасти пришли в движение, тени их пробегали по нашим лицам, он закричал: «Отвяжи!» Я был вышвырнут из двери вертолета на палубу, по лесенке торопливо карабкался главный врач. Я свалился с высоты в 1,5 метра, и в тот момент сверху на меня обрушился поток воздуха. Поднявшись на ноги, я огляделся. На поверхности воды ничего не было. Абсолютно ничего. Ни одного тела, ни одного человека, пытающегося спастись, ни малейшего следа самих лодок. Не плавало даже ничего из груза, хотя некоторые из свертков должны были плавать. Я это знал. Я сам упаковывал некоторые из них. Рядом со мной стояла Жанет, ее трясло от всхлипывания. Я тупо спросил, что это было. Она попыталась взять себя в руки и ответила дрожащим голосом: «Не знаю. Я видела, как один из них утащил Отто. Это просто...» Разрыдавшись снова, Жанет отвернулась. На воде не было ничего, но теперь я рассмотрел, что в воде, точнее, под водой что-то есть. Если поверхность воды достаточно спокойна, сверху можно заглянуть вглубь. Так вот, корабль правильным строем окружали какие-то штуки. Они походили на китов, точнее, на то, как я себе представляю китов в воде. Я же в жизни не видел кита. До моих затуманенных мозгов как раз начало доходить, что я смотрю на те самые существа, которые уничтожили наши лодки, когда кто-то громко закричал и указал на берег. На берегу люди, собиравшиеся вернуться на корабль, все еще находились у кромки воды, но уже не одни, они были окружены. Какие-то существа вышли из воды по обе стороны от них и отрезали их от острова. До берега было далеко, видно плохо, но морских тварей я различал отчетливо. Они гораздо крупнее людей. Ног у них, насколько я мог понять, нету, но это не замедляло их движение, они были быстрыми, очень быстрыми. Наших людей как стадо гнали к воде, и мы не могли ничего поделать, абсолютно ничего. Под нами был корабль, вершина многовекового технического прогресса. Факел его двигателя может в мгновение ока испепелить город. На берегу у охранников было оружие, с которым один человек смог бы противостоять целой армии прошлого. Где-то на корабле была еще уйма подобного оружия, но в этот момент я даже не представлял, где находится наш арсенал. Вроде где-то на вспомогательной палубе. Можно ведь прожить очень долго на корабле и так и не ознакомиться со всеми его отсеками. Наверное, мне надо было побежать до вспомогательной палубы и отыскать оружие. Но я тупо стоял там наверху вместе с дюжиной других. Мы просто окаменели и смотрели на происходящее. Однако у кого-то была реакция получше. Два человека выскочили из шлюза, они бросили на палубу две крупнокалиберные винтовки, начали лихорадочно готовить их к стрельбе и вскрывать коробки с боеприпасами. Могли бы и не торопиться. К тому времени, когда они изготовились прицелиться во врага, берег был столь же пустынным, как и поверхность моря. Наших товарищей затолкали и утащили под воду. Над этим местом парил вертолет, с него свисала спасательная лестница, но на ней никого не было. Вертолет сделал круг над островом, пролетел над лагерем десантной группы и вернулся на корабль. Пока он опускался из шлюза, торопливо вылез Чет Треворс. Он оглянулся по сторонам, увидал меня и сказал: «Тома, где капитан?» «На вертушке». «А?» Он нахмурился. «Слушай, передай ему это, срочно, мне надо вернуться». Он сунул мне в руки листок бумаги и исчез. Я бросил взгляд на бумажку, увидел банк радиограммы, увидел, от кого она, и как только капитан сошел с вертолета, схватил его за локоть. Он стряхнул мою руку. «С дороги!» «Капитан, вы просто должны, это сообщение с острова от майора Лукаса». Тогда он остановился, взял у меня радиограмму и начал искать очки, которые торчали у него из кармана. Потом, прежде чем я успел помочь ему с очками, сунул бланк назад в мою руку и сказал: «Прочитай мне вслух, сынок». Я прочитал. «От командира охраны корабля на имя командира корабля Льюис и Кларк, 9.31. В 9.05 исследовательский лагерь был атакован враждебными туземцами, по-видимому, амфибиями. После первоначальных тяжелых потерь атака была отбита. Я с семьей оставшимися в живых отступил на вершину холма к северу от лагеря. Мы были вынуждены бросить исследовательский вертолет номер 2. В момент атаки группа, направлявшаяся на корабль, ожидала на берегу. Мы отрезаны от них, их положение неизвестно, но, по-видимому, является отчаянным. Обсуждение ситуации. Атака была хорошо организованной и вооруженной. Главным оружием аборигенов является струя морской воды под очень высоким давлением. Однако они используют также личное колющее и режущее оружие. Очевидно, они столь же разумны, как и мы, столь же дисциплинированы и, принимая во внимание условия, возможно, столь же хорошо вооружены. В настоящий момент численное превосходство дает им преимущество, даже учитывая отсутствие у них более совершенного оружия. Рекомендации. Остатки моего отряда могут держаться на занятой позиции против того оружия, которым до настоящего момента располагали аборигены. Поэтому настоятельно рекомендуется, чтобы срочные меры были ограничены спасением команды на берегу. Затем корабль должен быть выведен на орбиту. После этого надо разработать планы и изготовить подходящее оружие с целью того, чтобы снять мой отряд, не подвергая риску корабль. С. Лукас, комендант лагеря 936. Капитан взял у меня радиограмму и, не произнеся ни слова, повернулся к шлюзу. Молчали и все скопившиеся на верхней палубе, а было нас человек 20. Я немного задержался, но, увидев, что остальные спускаются внутрь, протолкался вперед и пошел вслед за капитаном. Он спустился двумя палубами ниже и пошел в центр связи. Я не пошел за капитаном, но он оставил дверь открытой. Находившийся там Чет Тревор склонился над оборудованием, которое использовалось для связи с лагерем. Коммодор Фрик с озабоченным выражением лица стоял у него за спиной, и капитан сказал: «Дайте мне майора Лукаса». Коммодор Фрик поднял глаза. «Мы пытаемся, капитан. Связь прервалась в то время, как они диктовали список погибших». Капитан пожевал губу, вид у него был потерянный, затем он сказал: «Продолжайте попытки». И повернулся. И увидел меня. «Бартлетт?» «Да, сэр». «Там находится один из ваших. Свяжитесь с ним». Я лихорадочно соображал, какое сейчас время по Гринвичу, одновременно вызывая Вики. Вики дома, она может по прямой связи связаться с ФДП. Они свяжут ее с телепартнером Сэма Рохаса, а значит, и с самим Сэмом. Тогда капитан сможет говорить с дядей Стивом по цепочке из 4 звеньев почти столь же быстро, как по радио. «Вики! Отвечай, Вики, это срочно!» «Да, дядя Том, в чем дело? Я уже сплю». Коммодор Фрик сказал: «Не думаю, что это получится, капитан. Рохаса нет в списке уцелевших. Его смена кончалась, и он, наверное, был на берегу». «Да, черт возьми, конечно же, Сэм был на берегу, я же видел, как его загоняли в воду». «В чем дело, дядя Том?» «Ты подожди немного, просто не отключайся и жди». «Тогда кого-нибудь другого», — почти крикнул капитан. «Никого другого нет, капитан», — ответил Фрик. «Вот список уцелевших. Рохас был единственным единственным специалистом на острове». Капитан бросил взгляд на список и сказал: «И объявите, чтобы все свободные от вахты сию же минуту собрались в столовой». Он повернулся и пошел прямо сквозь меня, я отскочил в сторону. «В чем дело, дядя Том? У тебя встревоженный голос». Я попытался взять себя в руки и говорить спокойно. «Да тут просто ошибка. Не бери в голову и поскорей засыпай. Прости меня, пожалуйста». «Хорошо, но все-таки у тебя какой-то обеспокоенный голос». Я побежал следом за капитаном. Мы бежали по трапу вниз, а тем временем по корабельной системе оповещения разносился голос командора Фрика, объявлявшего приказ капитана. И все же сам Фрик появился в столовой всего на какие-то 1-2 секунды позже меня. Мы все собрались здесь за какие-то секунды. Все, маленькая горсточка тех, кто улетал с Земли, человек 40. Капитан огляделся по сторонам, спросил Каза Уорнера: «Это все?» «Думаю, что так, капитан, если не считать вахтенных техников». «Я оставил Треворса на вахте», — добавил Фрик. «Хорошо». Капитан повернулся и посмотрел на нас. «В ближайшее время мы отправимся спасать уцелевших из десантного отряда. Добровольцы, шаг вперед». Мы не шагнули, мы бросились вперед все разом. Мне бы хотелось сказать, что я лично из-за дяди Стива был на какую-то долю секунды впереди других, но не хочу врать. Мисс Гейтс с маленьким Гарри на руках бросилась вперед так же быстро, как и я. «Благодарю вас», — немного чопорно сказал капитан. А теперь, женщины, отойдите, пожалуйста, сюда, к кладовой, чтобы я мог отобрать тех мужчин, которые пойдут в спасательной группе. Капитан! Да, капитан Уркхарт. Я поведу группу. Вы не сделаете ничего подобного, сэр. Поведу я. А вы сейчас возьмете нескольких женщин, спуститесь вниз и принесете оттуда все, что нам будет необходимо. Есть, сэр. Едва заметно помедлив, ответил Уркхарт. Это правило, наше основное правило во всем, что касается риска, относится и ко всем остальным. В каждом случае, когда имеются двое, способных выполнять одну и ту же работу, идет старший. В остальных случаях, если без работы, выполняемой членом команды, можно обойтись, он идет. А если нельзя, остается. Он огляделся. «Доктор Бэбкок». «Готов, шкипер». Тут вмешался мистер О'Тул. «Секунду, капитан, я вдовец, а доктор Бэбкок значительно более...» «Молчать!» «Но ведь...» «Какого черта, сэр, я что, должен обсуждать свои приказы с каждым из вас по очереди?» «Неужели вам нужно напоминать, что сейчас дорога каждая секунда?» «Идите туда, к женщинам!» Разъяренный с побагровевшим лицом О'Тул подчинился. «Мистер Уорнер, мистер Родж, доктор Северин», — продолжал капитан. Он быстро отобрал команду и взмахом руки отправил нас, остальных, к кладовой. Дядюшка Альфред Макнейл попытался расправить свои сутулые плечи. «Вы забыли про меня, капитан, я самый старший в нашем лагере». Лицо капитана едва заметно смягчилось. «Нет, мистер Макнейл, я не забыл про вас», — негромко сказал он. «Но вместимость вертолета ограничена, а нам нужно еще подобрать семерых. Поэтому я вынужден оставить вас на корабле». Плечи дядюшки Альфа согнулись, я думал, он сейчас заплачет. Нетвердой походкой он отошел от маленькой группы, отобранной капитаном. Дасти Родс поймал мой взгляд, вид у него был гордый и уверенный. Он был одним из избранных. Выглядел Дасти не старше 16 и, скорее всего, ни разу еще не брился. Это, вероятно, был первый случай в его жизни, когда к нему отнеслись как к настоящему мужчине. Несмотря на то, как резко капитан заставлял смолкнуть всех, пытавшихся ему возразить, я не мог оставить этого так. Сделав шаг вперед, я тронул его за рукав. «Капитан, меня вы просто должны взять, там мой дядя». Казалось, капитан сейчас взорвется, но он взял себя в руки. «Я вас понимаю. Но вы специальный связист. А у нас их и так нехватка. Я передам майору Лукасу, что вы пытались пойти с нашей группой». «Но ведь...» «А теперь заткнись и делай, как тебе велено. Или ты у меня улетишь сейчас вон в тот угол». Он отвернулся, словно меня здесь вообще не было. Через 5 минут раздали оружие, и мы полезли наверх смотреть, как они улетают. Эйс Вендель запустил двигатель вертолета на холостых оборотах и спрыгнул на палубу. Они поднялись по лесенке, все 8 человек. Капитан последним. У Дасти в руках была крупнокалиберная винтовка и по патронтажу через каждое плечо. На лице его играла возбужденная улыбка. Он подмигнул мне и сказал: «Обещаю тебе писать». Капитан остановился и сказал: «Капитан Уркхарт». «Да, сэр». Капитан и запасной капитан секунду о чем-то поговорили. Мне их не было слышно, да, наверное, нам и не полагалось слышать этот разговор. Затем Уркхарт громко сказал: «Есть, сэр, будет сделано». «Очень хорошо, сэр». Капитан вошел в вертолет, захлопнул за собой дверцу и сам взялся за ручки управления. Поток воздуха от винта ударил в нас. Я с трудом удержался на ногах. А потом мы стали ждать. Я бегал с временной палубы в центр связи обратно. Чет Треворс так и не смог связаться с дядей Стивом, но все время находился в контакте с вертолетом. Поднимаясь наверх, я каждый раз высматривал морских тварей, но они, похоже, удалились. Когда я очередной раз спустился, Чет был полон восторга. «Они их забрали!» — объявил он. «Они уже взлетели!» Я хотел его расспросить, но Чет повернулся и объявил радостную новость всему кораблю. Я побежал наверх, чтобы попробовать рассмотреть вертолет. Я увидел его сразу около вершины холма в 1,5 милях от нас. Он быстро приближался. Скоро можно было даже рассмотреть людей, сидевших внутри. Когда машина подлетела совсем близко, кто-то из сидевших в ней открыл иллюминатор с нашей стороны. Капитан не очень умел управляться с вертолетом. Он попробовал сесть сразу, но ошибся в оценке ветра. Пришлось пролететь мимо и сделать новый заход. При этом вертолет пролетел так близко к кораблю, что всех сидевших в нем было ясно видно. Я увидел дядю Стива, он тоже увидел меня и помахал рукою. Он ничего не крикнул, просто помахал мне. Рядом с ним сидел Дасти Ротс, он тоже увидел меня. Ухмыльнувшись, он махнул мне рукой и закричал: «Эй, Том, я спас твоего дружка!» Он что-то вытащил из-за своей спины, и вдруг в иллюминаторе показалась голова и передние лапы Перси. Дасти одной рукой удержал поросенка, другой указывал на него, оба улыбались. «Спасибо», — прокричал я в ответ. «Привет, Перси». В нескольких десятках метров от корабля вертолет развернулся и полетел назад. Он направлялся прямо к нам и сел бы через какие-то секунды. Но тут прямо под ним что-то выступило из воды. Потом говорили, что это был какой-то механизм. Но мне предмет показался похожим на чудовищный слоновый хобот. Из конца этого хобота вырвалась струя воды, такая сплошная, твердая и блестящая, словно сделанная из стали. Она ударила в винт вертолета, и тот покачнулся. Капитан, наклонив вертолет, увел его в бок, но струя последовала за ним, ударила в корпус и снова в винт. Машина сильно накренилась и начала падать. При чрезвычайных обстоятельствах от меня обычно немного толку. Это уж несколькими часами позднее я начинаю соображать, что надо было сделать. Но на этот раз я действовал, не раздумывая. Я соскользнул по трапу, даже не задевая ступенек, и мгновенно оказался на грузовой палубе. Люк на этой стороне был закрыт. Как приказал в тот раз капитан, я ударил по кнопке, он начал со скрежетом отворяться. Затем, быстро оглянувшись, я увидел, что было нужно — тросы, на которых опускали лодки, сложенные бухтами на палубе, но пока еще не закрепленные и не убранные. Я схватил конец одного из этих тросов, и пока крышка люка не откидывалась, уже стоял у него наготове. Разбитый вертолет плавал прямо передо мною, в воде около него барахтались люди. «Дядя Стив!» — закричал я. «Лови!» И швырнул трос как можно дальше. Я даже не успел его увидеть, когда закричал, просто мысль о дяде была в моей голове единственной. А потом увидел его далеко, гораздо дальше, чем я мог добросить конец, и услыхал его в ответ. «Сейчас, Том!» И он с сильными движениями поплыл к кораблю. Я был несколько не в себе, что чуть не вытащил трос из воды для нового броска, но тут сообразил, что бросил его достаточно далеко, чтобы им мог воспользоваться другой. Я снова закричал. «Гарри, за тобою! Хватай его!» Гарри Гейтс повернулся в воде, попытался ухватить трос, уцепился. Я начал его подтаскивать. Когда я потащил Гарри к борту корабля, он чуть не выпустил трос. Одна из его рук не действовала, однако совместными усилиями мы затащили его внутрь. Вряд ли это удалось бы, не сиди корабль так глубоко в воде. Оказавшись на палубе, Гарри упал ничком, лицом вниз, всхлипывая и хватая воздух ртом. Я резко вырвал трос из его все еще сжатой руки и повернулся для нового броска. Теперь дяди Стиву. Вертолета не было, дяди Стива не было. Поверхность воды, как и в прошлый раз, была совершенно пустынной. Только Перси с мрачной решимостью на высоко поднятой над водой морде плыл к кораблю. Я еще раз окинул взглядом воду, чтобы окончательно убедиться, что людей на поверхности нету. Потом попытался придумать, чем можно помочь Перси. Ухватиться за трос несчастная свиная отбивная не сможет, это уж точно. Может, я сумею накинуть на него аркан? Завязать скользящую петлю на конце тяжелого морского троса было непросто. Я только что покончил с этим занятием, когда Перси в ужасе завизжал. Я повернул голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как нечто утаскивает его под воду. Это нечто не было пастью. Думаю, это не была пасть.